Настоящее радио. Радио России. Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я приветствую в студии свою коллегу Александра Павлова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. И вот мы всей дружно сегодня хотели поговорить об одном из древнейших промыслов человека. Следы этого промысла находят, начиная с 7-го тысячелетия до нашей эры. У древних египтян есть фрески с изображением работ людей, которые занимаются этим промыслом, да? И не буду далеко ходить. Что же это за промысел? Озвучу, это пчеловодство. Весна, цветы, зелень, красота и пролетающие мимо уже пожужжащие пчелы напоминают нам о том, что действительно весна идет, весне дорогу, скоро лето, скоро прелесть, красота. И вот навеяла нам мысль, вот пчеловодство в Ивановской области, насколько оно развито, кто такие пчеловоды и что можно делать с медом, как им лечиться, об этом мы и хотели поговорить сегодня. У нас в гостях заместитель председателя Ивановского областного общества пчеловодов Игорь Тимаев и апитерапевт Ивановской области Тюрина Ольга. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Валентинович, скажите, пожалуйста, пчеловодов у нас в Ивановской области много? Много ли людей занимаются разведением пчел? Ну, вообще пчелами занимаются практически в каждой маломальской деревне. Но у нас вот есть в Ивановской области Ивановское областное общество пчеловодов. Вот в нем числится в районе 100 человек, но это далеко не все. Потому что многие, если даже и не знают, к сожалению, об этом обществе пчеловодов, хотя мы, вот те, кто посещает это общество пчеловодов, а собираемся мы с середины осени до середины весны, один раз в месяц обычно. И мы приглашаем очень интересных людей, которые там передают нам опыт, мы делимся между собой, помогаем тем, у кого мало опыта, потому что у нас есть люди, у которых и большие пасеки, у кого несколько ульев, а у кого даже вообще их нет. И то есть люди, которые приходят... Просто вот, хотят, да? Да, да. Вот. И они приходят, им есть с кем поговорить, у кого перенять какой-то опыт. Вообще пчеловоды не очень как бы любят делиться опытом. Ну, то есть все ну, тайное, наверное, мое, сокровенное в себе. Наверное, видят конкурентов. Ага. Вот. У нас... Смысл в том, что мы все из разных районов, и в большинстве случаев мы себе не конкуренты, это вот прям на 99%. И то есть все делятся очень даже спокойно, независимо от пола, возраста, вот как бы так. На самом деле пчеловодов много, и вот благодаря нашему обществу пчеловодов у нас очень благоприятные условия для развития пчеловодства, вот именно в Ивановской области, намного лучше, чем в соседних областях. А чем они благоприятны? А потому что у нас приезжают очень интересные люди, понимаете? Всему до всего догадаться, вот скажем, в любой профессии очень сложно. И если мы не будем учиться, а учиться можно вот у соседа, который там имеет 2-3 семьи, а есть ученые люди, вот как у нас зимой приезжал, например, Кашковский из Новосибирска. Это человек-легенда, который просто нас просто очень сильно поразил. Нам помогли его пригласить, профинансировали его приезд. Да, вот. И поэтому у нас уникальная возможность была пообщаться лично с этим человеком. А что дало вот это общение? Что, о чем он рассказал? Ну, понимаете, на сегодняшний день в пчеловождении много что меняется. Есть новые технологии какие-то, да? Да, новые технологии. Если вот, например, раньше, вот скажем, обычного человека, вы спросите... Какие продукты пчеловодства вы знаете? 90% или даже более скажут, только мед. Ну да, наверное, вот. Самое ценное. А на самом деле мед находится, по-моему, на 6-м там, или на 8-м месте по полезности из всех продуктов пчеловодства. Многие об этом не знают. И наша задача не только произвести качественный, настоящий мед, но и объяснять людям, что это полезно. Но еще и популяризировать вообще да, эти продукты пчеловодства. Да? Потому что я так понимаю, что сами пчелы, вот этот источник всех ценных этих вещей. Радости, да? Жужжание. И люди, которые их держат. Да? То есть вот этот процесс вообще, он, ну, насколько он, мне интересно, насколько он коммерциализирован, вот в каком плане. То есть человек, который собирается держать пчел, насколько он должен финансово быть подготовлен к тому, чтобы вот он собирается завести пчел, и ему нужно иметь для этого определенную сумму денег. Но кроме этого, ему еще необходимо иметь там какой-то участок земли, ему необходимо иметь какие-то приспособления и какие-то средства для производства. Да? Вот чем обрастает, должен обрасти человек для того, чтобы у него начался нормальный коммерческий процесс содержания пчел? Ну вот я самую первую пчелиную семью завел в 91 году. Будучи студентом сельхозтехникума. 30 лет назад. Да. И вот занимаюсь с тех пор. Поначалу это было как подсобное хозяйство, как хобби. Но на сегодняшний день более 15 лет это основной доход моей семьи. У меня трое детей, я и жена. То есть 5 человек, моя пасека в районе 90-100 ульев, скромно, не нуждаясь в каких-то дополнительных финансах, мы спокойно живем. Конечно, мы не разбогатели, но достойной жизни хватает. Где-то в последнее время, конечно, мы собираемся там что-то расширить, что-то там еще как бы развивать, но этого вполне достаточно, чтобы жить, учиться, там, покупать какой-то автомобиль, например. Вот как бы так. Ну вот такой вопрос. А как юридически закреплена вот пасека, скажем так? Есть ли какое-то правило расстановки ульев? Или вот нас спрашивают, как можно посчитать пчел, ставят ли их на учет? Говорят, штрафы какие-то есть за то, что неправильно что-то где-то как-то стоит. Ну, во-первых, вот лично у меня на сегодняшний день статус моей пасеки – это фермерское хозяйство. Угу. Фермерское хозяйство нужно по разным причинам, в том числе и для того, чтобы присутствовать в каких-то магазинах, например. В магазин попасть с медом вы не сможете до тех пор, пока не оформите все документы, в том числе ветеринарные. Ветеринарные требования никто не отменял. У вас должен быть паспорт пасеки, должен быть обязательно. К вам на пасеку выезжают специалисты из местной ветеринарной службы, обследуют место, обследуют пасеку. Обследуют те условия, которые необходимы для размещения пчел. Например, на сегодняшний день, это уже закон действует 2 года, как забор двухметровый не обязателен, который раньше был обязательным. Угу. То есть меняется даже в том числе законодательство. Да. То есть, а ульи ставить как-то определенно ульи нужно? Ульи должны стоять, во-первых, на одной сотке не более 2 семей. Вот. Просто вот говорят в Инстаграме, видели, как выписали штраф. За неправильную, ну не парковку, а за неправильную постановку ульев. Ну вот, например, один из критериев, на одной сотке две пчелы семьи. Uh-huh. Есть как бы и другие требования, когда, например, ветеринарные службы, они получают биоматериал, который мы сдаем каждый год на исследование пчел. То есть у нас исследуют пчел на всевозможные заболевания. Есть заболевания там пчел, при которых нельзя использовать даже мед. Есть заболевания, при которых нельзя, скажем, перевозить пчел. Пожалуйста, мед собирайте, можете его реализовать, но самих пчел вы не имеете права перевозить. Вот как бы. Ну, тонкость есть в содержании пчел, причем как бы законопослушном содержании, так. Вот хотелось бы спросить у Ольги Владимировны, пчелиные продукты, какие из них, кроме меда, естественно, потому что о нем очень много говорят, хотя и у меда, наверное, есть какие-то дополнительные такие целебные свойства, могут быть применены для улучшения здоровья или для дополнительного питания какого-то забалансированного и более продуктивного? Да? Что есть у пчел хорошего? Вот я немножечко забегу вперед, может быть, скажу, что апитерапия – это лечение. Наука, это медицинское направление, которое использует как раз все пчелопродукты, пчелиный яд в том числе, для лечения, оздоровления, профилактики различных состояний. Вот. И поэтому в своей работе как раз я с этим сталкиваюсь совсем и рассказываю пациентам о том, что такое мед, мед, какой он должен быть, как его правильно определить, как его правильно принимать, что такое цветочная пыльца, обножка, что такое перга, что такое прополис, пчелиный яд, маточное молочко, трутневый расплод, экстракт личинки восковой моли. То есть вот эти все продукты пчеловодства, которые мы можем использовать в питании для того, чтобы не болеть. Вот это самое главное направление апитерапии, которое, ну, имеет место быть и, в принципе, не очень популяризировано, что очень жалко. Что очень жалко. Я вот знаю, что есть еще такое чудесное — сон на пчелах. Да, сон, ульетерапия сон на называется. Они жужжат, а вы спите. Или по это самое, по кусают. Нет, они работают. Пчелы не кусают, у них нет этого, так скажем, уж если говорить, да, зубов. Вот пчелы жалят. И, между прочим, вот на Востоке есть такое пожелание: да ужалит тебя пчела, это тогда говорят, когда хотят пожелать здоровья, благополучия, благосостояния. Почему? Потому что... У них все через другое вот миросостояние, я понимаю. Потому что, да, пчелиный яд – это... Ну, колоссальное вещество, которое дает возможность быть здоровым, не болеть и нормально и хорошо себя ощущать. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира, а именно в нем проходит наша беседа, 93-69-20. Если вы хотите что-то узнать нового о пчеловодстве, об апитерапии, звоните нам. У нас есть люди, которые с удовольствием ответят на ваш вопрос. Мы продолжаем. Вообще, пчелы. Почему именно пчелы? Почему вот, Олег Владимирович, вы занялись пчелами? Не бараны и не коровы. Не куры, не кролики. Да. Понимаете, я занялся пчелами. Изначально это был просто интерес. Вообще, у нас когда-то давным-давно у соседей была пасека. И меня кусали пчелы, и у меня была аллергия, и у меня была температура даже от одного укуса. Он и как? Но моя любовь вот именно к биологии. Я на сегодняшний день, вот у меня сын сейчас учится в школе, и спустя 30 лет я ее окончил, и я ему, несмотря в учебник, задаю вопросы по теме, которую он сейчас изучает. И вот как-то у меня запало это в голову, мне захотелось, как бы вопреки в моей жизни многое. И вот это как бы вопреки той аллергии, вот тому какому-то отторжению моего организма, большая любовь, интерес к этому делу. И я начал заниматься в 90-е годы, вот так вот уже более-менее серьезно, когда не платили зарплату по 5 месяцев, наверное, многие этого не помнят. Нет, было такое время, замечательно. Вот. То есть, на самом деле, наверное, это был интерес, хобби сначала, потом стало понятно, что больше зарабатывать-то и нечем. На тот момент. Угу. Был такой момент у нас в России, и как бы я счел, что заниматься пчеловодством – это еще и возможность как бы выжить на тот момент. Но, как оказалось, это затянулось на 30 лет почти, и я об этом не жалею. Но и на данный момент вы не собираетесь с этим расставаться? Да вы знаете, это уже образ жизни. От этого очень сложно уже... Ну, я не знаю, и желания такого нет, чтобы с этим расстаться. Ну, и навряд ли у меня получится, даже если я захочу. Вот даже так. Как. Мы говорим сегодня о пчелах, о пчеловодстве, о меде и целебных свойствах этих замечательных друзей человека. Этого продукта. Вот в процессе делания зарядки, да, исполнения зарядки у нас зашел разговор о том, что к нам в область, в том числе, зачастую привозят из других регионов мед. А у нас есть звонок в студию. Давайте мы поговорим с тем, кто звонит, а потом продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Это Виктория Георгиевна. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Вот я хочу рассказать о меде, то, что я знаю. Мед – это удивительный, ценнейший и, можно сказать, уникальный продукт. И практически в каждой семье имеется хоть маленькая баночка меда, потому что он невероятно целебен. И он необходим при каждом заболевании, начиная от простуды и кончая внутренними болезнями, при заживлении ран, для успокоения нервной системы и так далее. И всем известно, конечно, что такие питательные и вкусовые качества меда. Я знаю, что мед различает по способу его получения из улья. Сотовый есть, самотечный, центробежный. Все эти способы я видела не раз и даже сама участвовала в его получении. У меня самые близкие друзья – это были потомственные пчеловоды. Поэтому в детстве мне очень часто приходилось бывать на пасеке. Когда качали мед, то это был для нас праздник. И друзья, конечно, щедрые и добрые люди, они угощали мою семью 3-литровыми баллонами меда на протяжении 40 лет нашей дружбы. Места, куда вывозили пчел на сезон, были невероятно живописные, у подножия гор, и обязательно близко была и речка. И мы, дети, с удовольствием посещали пасеку. Я знаю, что различают мед и по растениям, с которого пчелы собирают нектар. Есть вот такой светлый мед. Это вот мы говорим липовый, кленовый, люцерновый, из акации. И мед темный, гречишный, васильковый, вересковый. И лучшим считается липовый мед. Он очень прозрачный и очень-очень ароматный. Еще я знаю, что из меда приготавливают различные блюда. Вот там у нас в Чечне чеченская халва знаменитая. Это похоже на чак-чак, на татарское лакомство. Обязательный ингредиент которого считается мед. Еще я хочу сказать, что мед, он очень популярен и полезен человеку, и с ним нужно дружить и обязательно употреблять. И еще я хочу сказать, что пчела чуть ли не самое трудолюбивое насекомое. Отсюда и дивный продукт, который она производит. И вот о человеке, который много и упорно трудится, всегда говорят, что трудится как пчелка. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, Тарья Георгиевна. Но вот видите, наши радиослушатели знают много о меде и могут даже поведать. А мне все-таки интересно, насколько отличается мед, который к нам привозят откуда-то, и наш? Вот можно ли их сравнивать, лучше или хуже? И насколько настоящий мед, он такой же, как и везде, вот у нас, например, и, ну, можно сказать, вообще по всему земному шару, можно так сказать? Ну, вы понимаете, кого-то, скажем, какой-то сорт меда там или какую-то пасеку, если что-то об этом меде или о пасеке нужно говорить, там, скажем, хорошее или плохое, в первую очередь идет речь о плохом, если я правильно понимаю. Ну, да, да. То мы не имеем права этого говорить, так как мы не знаем этого человека, мы не пробовали меда, и самое главное дело, мы не видели результатов анализов этого меда. Потому что кто-то там кого-то хает, кто-то кого-то ругает, на самом деле не имеет никакого отношения ни к этому человеку, ни к этому меду. И что же мы будем говорить, когда мы ничего не знаем об этом? Нужно говорить только о том, что мы знаем сами. Например, я могу характеризовать мед с моей пасеки, потому что он подтвержден всевозможными анализами, органолептическими анализами. И вот у нас, если иногда забирают на пробу, это на исследование на тяжелые металлы и антибиотики. Таким анализом занимается Россельхознадзор на Саванове. У нас все замечательно. Вот по этим результатам я могу сказать, потому что даже, вот, например, по вкусовым качествам вы можете там судить, а, например, у вас где-то, допустим, около пасеки недалеко, скажем, какое-то химическое производство или какая-то, например, дорога большая, то, конечно, там тяжелые металлы есть. И вы про этот мед говорите замечательный. Не такой тушеный замечательный, если подтвердит, это какой-то анализ. Анализ, понятно. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, алло, представьтесь, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, бывает ли майский мед? Майский мед бывает, но это в Ивановской области довольно-таки редкое явление. И как он выглядит вообще-то? Вот я часто покупаю, заказываю мед майский. Мне говорят, что майский, но я верю, конечно. Ну, майский мед у нас обычно качает его в конце мая или в начале июня. Это мед с тех растений, которые цветут в мае, иногда даже захватывают апрель. Это ива, в первую очередь, который очень хороший медонос. Это одуванчик и некоторые другие растения, которые в незначительном количестве дают у нас мед. Вот как бы так. А мед, он майский бывает каждый год, но... Каждый май. Да. Майский мед. Но количество этого меда не всегда позволяет забрать этот мед у пчел. Потому что пчелы, как ни странно, многим может показаться, они питаются именно медом. И если мы заберем у них всю еду больше, чем положено, то они обречены на гибель. А все-таки майский мед этот или нет, самый такой главный критерий – если вы знаете этого человека как честного пчеловода, это основной критерий у обычных людей, покупать майский мед или нет. Берем у этого человека, это, знаете, я скажу вам даже, где это, Приволжский район, село Рождественно. Он давно занимается пчелами. Но я думаю, что у вас нет оснований сомневаться, что это настоящий майский мед. Да. И, в общем, а какого цвета он, не подскажете, как, ну, по жидкости там он какой должен быть? По цвету, состоянию. Ну, вы понимаете, на самом деле есть вот такой способ определения, с каких вот именно медоносов, потому что каждый год преобладание тех или иных медоносов, оно разное. И чтобы прям точно сказать, есть исследования на пыльцу. Что это значит? Под микроскопом рассматривают пыльцевые зерна, которые у каждого растения определенной формы, определенного цвета, определенного размера. Вот тогда можно это утверждать точно. Майский мед собирают в мае, откачивают в конце мая, начале июня. То есть цвет может быть разный. Он может быть и мелкозернистый, и крупнозернистый, и цвет может варьировать. Это пчела, это же ведь не станок, который, скажем, включили, и он делает одну и ту же работу. Мед может быть разный. Ну и потом в этом случае надо доверять человеку, которого покупаете мед. Если из года в год. Либо требовать документы. На сертификацию. У нас вот еще один есть вопрос в интернете, задают наши зрители. Ребенок часто болеет, в детском саду ходит, через каждые две недели уходит практически на больничный. Заведующий посоветовал добавить ребенку немного прополиса для поднятия иммунитета. Вот наши радиослушатели и зрители спрашивают, так ли это и как часто можно давать прополис ребенку? Вот, Ольга Владимировна, такой вопрос. Ну, мы должны... В первую очередь тогда для себя уяснить, что такое прополис. Вот. Прополис – это клейкое смолистое вещество, которое выделяет растение для своей собственной защиты. Пчела собирает из пазушных, из почек растения это клейкое смолистое вещество, добавляет туда свои собственные ферменты и приносит в улей для своей собственной защиты. То есть это защита, это двойная получается. Двойная защита получается, да. И поскольку все это придумано природой, без вмешательства человека, то здесь оснований не доверять тому, что это мощнейший антисептик, никакого нет. И веками проверенное это средство действительно помогает как противовирусное, противомикробное, противобактериальное, противогрибковое. Вот. Другое дело, каким образом давать и в каком виде давать. Здесь, конечно, надо более индивидуально подходить, потому что детям однозначно это водный раствор прополиса, определенная концентрация и в определенном режиме дозирования. Но то, что он действительно обладает такими свойствами, как противовоспалительные, это доказано. Ну, а у кого спросить, у какого специалиста, каким образом? Потому что вот мне лично мед, он противопоказан. Почему? Потому что я от него чешусь. Бывает такая аллергическая реакция организма? Да, ну что я сделаю? Я бы, может, его ел ложками, но чешусь. Вот в самом начале разговора Игорь сказал, что когда он еще только-только начинал, от одной пчелы у него была жуткая реакция. Да, сейчас он на пасеке, больше 90 семей, я допускаю, что получает ужаление не одно. Вот. И не чешется. То есть истинные аллергии на продукты пчеловодства и на ужаление в том числе, они очень малы. Все остальное здесь тоже уже прозвучало. Заведите в друзья пчеловода. То есть человек должен доверять и понимать, что он принимает хорошие натуральные пчелопродукты. Пчелопродукты из улья, то, что уже сама пчела обработала для себя, она же все готовит для себя. То есть мы, люди, просто у нее берем. Тащим просто. Вот. А при всем при том, пчела, по вот исторический факт, она же существует больше 5 миллионов лет, не мутирует. То есть это тоже о чем-то говорит. Живет своим сообществом, питается. То есть ее определенной... все устраивает, значит. Ее все устраивает, понимаете? То есть это проверенное временем уже вот существо, которое дает нам возможность учиться, смотреть и как-то что-то к себе в жизнь применять. Поэтому. Также вот в отношении меда я хочу сказать, если есть какая-то реакция, ну, условно говоря, там зотолета, это не обязательно у вас аллергия на мед. Может быть, вопрос к меду, мед ли это или медовый продукт, поскольку вот тоже сейчас прозвучало, каким образом можно узнать, качественный мед или нет. Вот, в феврале месяце этого года Я ездила в Кубанский государственный университет, где проходил курсы органолептические свойства меда, определения, то есть медовое сомелье. Это, конечно... Неинтересно. Это безумно интересно, во-первых. Такая. А во-вторых, это понимание того, что меда бывает разная. Меда действительно разных климатических условий, географических условий от разных пчел. То есть это целая наука, которая имеет место быть, которая существует. И отвергать просто так вот от незнания, от своего, и говорить, что это все там ерунда или это не все полезно, это неправильно. Вот, мы живем в таких климатических условиях, где у нас монофлёрных медов, ну, практически мы не увидим. У нас полифлёр. Это прекрасно. Почему? Потому что каждое растение, видовое растение, оно несет в себе уже изначально определенные лечебные свойства. Фитотерапия, она существовала давным-давно. Это наша традиция, это наше то, на чем росли наши предки. А пчела берет с этих растений нектар, цветочную пыльцу, и этим питается, и этим живет. Больше она не кушает ничего, в магазин не ходит. Вот. И понимая, что мы в нашем меде, вот в нашей климатической зоне можем получить нектар и пыльцу с различных растений, лекарственных в том числе, мы понимаем, конечно, ценность и значимость вот этого продукта. То есть можно говорить, что наш мед, который произведен здесь, в нашем регионе, не менее полезен и ценен, чем другой мед, который произведен где-то на Алтае. И в Башкирии, да. Еще где-то. Да. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это Надежда Германовна. Я хотела бы задать вопрос вот и апитерапевту, и у меня еще вопрос к вашему фермеру, пчеловоду. Расскажите. Я как-то у него брала мед в сотах и спросила, можно ли его, в смысле, вот если пьешь чай с мед с этой с сотами, проглотить, разжевать и поглотить. Сказал, можно. И еще вопрос, можно ли действительно это так делать? И потом у меня вот еще купила маточки на молочко год назад. Можно ли его мне принимать? Мне 70 лет, и год уже стоял. Для чего оно, собственно, нужно? Я так и не открыла, потому что ничего тут не написано. И не знаю, нужно его мне принимать, и можно ли, в каких дозах, и зачем. Так, сначала можно ли есть соты? Да, да. Вопрос. Можно ли? Вот в отношении можно ли есть соты. Сотовый мед, мы понимаем, что здесь находится... Соты используются как хранилище для нектара, для меда. Если пчеловод использует хорошую качественную овощину, здесь вопросов никаких нет. Опять же, это к вопросу о том, насколько вы доверяете, насколько вы знаете этого пчеловода. Как правило, пчеловоды, которые не зациклены на том, чтобы это был бизнес бизнесом, то стараются ради продления пчелиной семьи, ради жизни пчелиной семьи все делать, и для этого используют хорошую качественную овощину. Вот если эти условия соблюдены, это все можно кушать. Не обязательно выжевывать только мед и выплевывать воск, потому что воск сам по себе очень хороший сорбент. Он абсолютно интактно проходит по желудочно-кишечному тракту, никуда не встраиваясь, никуда не пролипает, потому что иногда бывают такие вопросы. Вот. И выходит из организма очень хорошо и самостоятельно. Вот. В отношении маточного молочка здесь надо знать, в каком виде вы его приобрели, как он у вас хранился, потому что любой продукт можно испортить на любом этапе. Да? Вот, поэтому, а возраст, как раз одно из свойств маточного молочка, это вернее, направление использования, это для продления активного долголетия. Поэтому здесь возраст как раз у вас тот, когда бы, может быть, это даже и нужно делать. Только вот мне надо знать вот эти условия, в каком виде вы его получили и в каких условиях вы его хранили. Можно к вам обратиться? Можно. Да, телефон будет. Можно позвонить к нам в редакцию 93-69-23, и мы вам дадим телефончик. Ага, спасибо. Вот такие вопросы задают у нас радиослушатели. Совершенно конкретно и правильно делают. Потому что вот если я чешусь, я и не пытаюсь дальше его есть. А если люди верят в целительные свойства, то и нужно это делать. Ну, другого пути нет. Вот если человек послушал нашу радиопрограмму и сказал, что я тоже люблю мед, я тоже хочу быть пасечником, что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, нужно... Пойти сразу найти, купить семью пчел, как-то вот их запихать в ящик. Что это вот как? Ну, я думаю, сначала все-таки нужно начать с самое основное, по какой причине нельзя заниматься пчеловодством. Это все-таки аллергия, которая на пчелиный яд. Вот иногда она бывает очень, как бы, такая действенная, и от этого даже можно умереть. Угу. Вот это, наверное, единственный критерий, если человек хочет заниматься, а ему нельзя. А других причин нет. Но для начала нужно заняться самообразованием. Кстати, сейчас очень благоприятное для этого время. Угу. То есть у многих нет работы, интернет доступен, какая-то литература, может быть, была прикуплена ранее. И поэтому вот надо начинать с этого. Но, конечно, хорошо бы иметь какого-то наставника, то ли вот в лице нашего общества пчеловодов, то ли какого-то соседа, то ли какого-то друга знакомого, который уже занимается пчеловодством. Потому что самому достичь каких-то результатов без помощи – это возможно, но это займет просто очень много времени. А вот у вашего общества пчеловодов есть какое-то в интернете сообщество, да. Страничка ВКонтакте, да. Есть в каком у нас, одноклассник? То есть, во-первых, мы собираемся раз в месяц. Можно, к сожалению, вот сейчас коронавирус, и мы летом еще не собираемся. То есть, когда пчелы активны, мы не собираемся. Мы обычно ездим только раз в году. Это обычно было, ранее было летом, но вот в этом году навряд ли мы куда-то поедем, потому что все-таки пандемия, ну, да, у нас вот как бы объявлена в государстве. Вот. И мы ездим на экскурсии к очень большим знаменитым пчеловодам. И не только у нас в Ивановской области, и по соседним областям в том числе. В том числе и в Рязанский пчеловодческий краеучебное заведение вот ездили. Ну а так можно еще и общаться с какими-то вот... знающими людьми. Да. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьте, алло. Пожалуйста. Да-да, алло. Меня зовут Людмила. У меня такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько времени может храниться мед и в какой посуде? В каких условиях? Да, и в каких условиях, да. Сколько и где нужно хранить мед? Угу. Можно я отвечу? Да, конечно. Есть такое мнение, что мед хороший, натуральный, может храниться вечно. Немножко я вас разочарую, поскольку даже хороший, качественный, натуральный пчелиный мед – это живой продукт, который содержит свои уникальные полезные вещества, и в том числе ферменты. За счет этого процессы в меду происходят постоянно, регулярно, и происходит определенная потеря даже при правильном хранении качественных, хороших свойств меда. Поэтому 2 года мед хранится при соблюдении определенных условий хранения, сохраняя свои питательные свойства. 2 года. А вот в чем его? В стеклянной таре, в какой-то не химически неактивной, да, лучше, да, чем в пластмассе, да, естественно. Лучше всего это стеклянная, хорошо промытая, высушенная посуда с плотной герметической крышкой, не на свету, в прохладном месте, без солнечных лучей, и рядом, чтобы не было никаких продуктов, которые пахнут остро и могут передать этот запах. То есть и химически активный. Да. Мы говорим про мед. Вот я в детстве смотрел замечательный фильм «Белые росы», где 2 главных персонажа лечили друг друга один кирпичом, другой пчелами. Сейчас у нас еще один есть телефонный звонок, а потом я обязательно спрошу про пчелиные укусы. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это моя повторный вопрос. Что такое забрус? Ну, забрус – это когда мы достаем из улья соты, мы их распечатываем, прежде чем откачать мед, так как мед, он запечатан воском. Верхнюю часть вот этого сота мы срезаем специальным ножом. И, соответственно, вместе с воском небольшое количество меда попадает, вот, в общем, это и есть забрус. То есть небольшое количество воска и небольшое количество меда. А забрус, вот, наверное, Ольга Владимировна нам вот как бы расскажет, что вот именно забрусный мед считается одним из лучших медов и полезных, по крайней мере, при определенных состояниях, да, которые требуются. При определенных недугах, если его использовать. То есть это пенка получается, как с молока, сливки снимаем. Да, поскольку, вот если помните, я говорила, что вощина, используемая, она может где-то как-то иметь какие-то не очень хорошие моменты, а вот забрус – это восковые крышечки, которыми запечатывают пчела, уже зрелый мед. Так вот этот воск вырабатывает сама пчела. Все, здесь человек вообще никакого участия не принимает. Это все съедобно, это все полезно, это как бы не вызывает никаких отторжений и побочных эффектов у человека. Угу. Вот возвращаемся к укусу пчел. Насколько это лечится, насколько это полезно и насколько это хорошо пытаться себя этим лечить? Да. Поскольку яд считается самое грозное оружие у пчелы, и понятно, что пчела не хищник, она не нападает, она, ей вот этот жалящий аппарат нужен для защиты, защиты прежде всего своего гнезда, своего улья. Вот. Но все так продумано в природе, что жаля пчела дает возможность человеку исцелиться от каких-то определенных состояний. Не зря в народе говорят, кого жалят, того и жалуют. Вот, пчелиный яд – это действительно очень серьезно. Заниматься самоздоровлением при помощи пчелиного яда как врач я не рекомендую. Вот. Это сложное вещество, которое подделать невозможно, поскольку вот мы, зная анатомию пчелы, понимаем, что все составляющие до конца еще даже не раскрыты, но те пептиды, которые присутствуют в пчелином яде, вот они как раз имеют определенное значение для лечения. Вот. И по направленности воздействия, поскольку вот каждый пептид он оказывает свое воздействие, мы можем понимать, что яд можно использовать как болеутоляющее, как регулирующие средства для тонуса сосудов. То есть мы можем это использовать при гипертонической болезни, когда повышен тон. Вот мы пчелиный яд используем для восстановления нарушенной проводимости нервных путей. Самое главное, что есть определенные показания, их много, и но есть и противопоказания. Надо. Есть и противопоказания, да. И поэтому здесь, вот, конечно, все это надо знать и очень осторожно к этому подходить. Противопоказания не заниматься. Не надо, да. Дорогие радиослушатели, вот такой у нас сегодня содержательный, полезный, здоровый эфир получился. Хочется сказать огромное спасибо людям, которые пришли к нам сегодня и рассказали, кто такие пчелы, кто такие пчеловоды и какую пользу несет нашему организму мед. Я напомню, что у нас в гостях были заместитель председателя Ивановского областного общества пчеловодов Тимаев Игорь и апитерапевт Ивановской области Тюрина Ольга. Спасибо вам огромное. Вот есть два слова буквально нашим радиослушателям. Те, которые хотят заниматься пчелами, те, которые любят мед. Что бы вы им пожелали и сказали? Но я хочу сказать, что не зря 80% долгожителей России – это пчеловоды, члены семей. Либо заводите пчел, либо выходите замуж за пчеловодов. И как говорят у нас у пчеловодов, будьте здоровы, да укуси вас пчела. Спасибо. Вот, ну, а я как доктор хочу сказать, что продукты пчеловодства, я считаю, что они должны быть питанием, поскольку есть такое высказывание древнего мыслителя, что если ты можешь вылечить человека диетой, не давай ему лекарств. Спасибо огромное. Вот такое пожелание звучит от наших гостей. Я напоминаю, что звукооператором прямого эфира была Татьяна Маршева. У микрофона были Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Услышимся в 18 часов 10 минут. Всего хорошего, всего доброго, хорошего дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.